Константинов. На аэродроме у трапа самолета, прибывшего из Нагонии, Константинова встречал полковник Коновалов. «Мы нашли Винтер, Константин Иванович», — сказал он. «Только мертвую. Ее хоронят сегодня». Константинов не сразу понял. «Кого хоронят? Винтер? Что такое?» Через полчаса он уже был в своем кабинете. «Воспаление легких», — объяснял Проскурин. «Покашливала последнее время, но все равно ездила на корт. Температурила, принимала много аспирина, хотела переломить недуг. Думала пустяки, свалилась у Дубова. Оттуда ее и отвезли». «Умерла в больнице?» «Да. Гречаев был там. Говорит, врачи старались, как могли». «Вот так штука, а?» «Цветущая женщина, 30 лет. А почему вчера на работе ничего не знали?» «Дубов вечером позвонил. Сегодня поминки. Он всех ее друзей собирает». «Сможете отправить туда кого-нибудь?» «Зачем?» «Вас не удивляет ее смерть?» «Нет. Сейчас бушует какая-то легочная эпидемия. Капитан Стрельцов справлялся в институте усовершенствования врачей». Вечером Проскурин доложил, что на поминках был его сотрудник. Когда-то учился вместе с Глебом Грачевым, приятелем Винтер. Повод таким образом был найден. Грачев сам пригласил его, позвонив предварительно Дубову. Тот ответил, что приходить могут все те, кто хочет помянуть Олечку. Дверь квартиры открыта для всех. «Ну и что там было?» — спросил Константинов. «Отец еле жив. Побыл минут 30, а потом Дубов вызвал неотложку. Увезли старика. Единственная дочь. Говорили они все очень хорошо, сердечно говорили. Дубов плакал. Теперь я должен сказать, что храню самого дорогого мне человека. Нет никого дороже и не будет». Кольцо обручальное ей надел на палец на кладбище уже. «Зотову телеграмму дали?» «Насколько мне известно, нет. Почему?» «Фактически-то они ведь разведены, поврось жили». «Когда она заболела?» «Сосед Дубова рассказал, что с вечера она свалилась. Дубов ей горчишники ставил, делал горчишную ванну, ноги парил. Растерялся, старик говорит, но делал все, что мог. А утром вызвали скорую помощь, но уже поздно было». «Ничего не понимаю», — повторил Константинов. «Ровным счетом ничего». Позвонил дешифровальщикам. Панов доложил, что последние 3 дня, то есть после смерти Винтер, радиограммы из разведцентра ЦРУ не поступали. «Значит, она их принимала?» — задумчиво спросил Константинов, поглядев на Проскурина. «Больше некому». «Ой ли!» Константинов покачал головой, достал сигару, начал медленно сдирать с нее целлофан. «Собирайте людей, обсудим положение». Однако наутро в 7:15, как и раньше, афинский разведцентр ЦРУ отправил своему агенту в Москве короткую радиограмму. Примечание автора. Текст телеграммы ЦРУ гласил: «Сегодня мы прочитали ваш контрольный сигнал. Встреча состоится в условленном месте в обычное время. Ваши друзья Д и Л». «Так значит, не Винтер?» — спросил Константинов, пригласив к себе Проскурина и Панова. «А может, они еще и не знают, что она умерла?» — возразил Проскурин. «Может быть. А чем Винтер занималась последние дни? С кем встречалась, о чем говорила?» «Раиса Неизметова говорит, что Винтер была у нее накануне смерти. Обычная встреча подруг. Ничего существенного, ля-ля, да и только». «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Константинов старика Панова. «Я ничего, ровным счетом». «Знаете что?» — он обернулся к Проскурину. «Давайте-ка я съезжу к Неизметовой. Все же с Винтер я был знаком, разговор может оказаться более предметным. Предупредите ее, пожалуйста, о моем визите. Чем скорее, тем лучше. Однако поездку к Неизметовой пришлось отложить. Генерал-лейтенант Федоров внезапно вызвал к себе Константинова, Проскурина и Коновалова. Лицо его было бледным, до синевы бледным. Он сидел за столом, вытянув перед собой руки, и было видно, что пальцы его, сжимавшие стопку цветных карандашей, ледяные, ногти даже посинели. «Ни для кого из вас не будет открытием», — сказал он, «если позволю себе утверждать, что разведка не будет вести в течение года радиомонолог. Существует обратная связь. Человек, о котором мы не имеем ни малейшего представления. Это диалог, оживленность которого, как мы имели возможность убедиться, зависит от напряженности, усиливающейся ныне на африканском континенте, конкретно в Нагонии. Вывод очевиден. Источник — лицо, хорошо осведомленное. Он информирует хозяев по широкому кругу вопросов. Следовательно, каждый состоявшийся диалог, нанесенный нам ущерб, установить размер его невозможно. Мы установим его. Но чем позже, тем большую цену заплатим за его возмещение. Вот так. А теперь ознакомьтесь со спецсообщением, которое мне только что передали у руководства». Федоров открыл красную папку, откашлялся и медленно, чуть не по слогам, зачитал. «Сегодня в 5:00 утра при подходе к Луисбургу взорвалось транспортное судно «Глеб Успенский», приписанное к порту Одесса, с грузом для Нагонии. Судно вышло из Мурманска, имея на борту сельскохозяйственную технику, грузовики и лекарства. Погибли 3 члена экипажа». Федоров медленно оглядел чекистов, снова начал сжимать и разжимать пальцы, словно грея их. «Мне сдается, что это акция самодеятельность ЦРУ. Правительство не могло санкционировать такого рода бесстыдство. В конце концов, они понимают, что ситуация такова, что скрыть это не удастся». Федоров долго молчал, потом, однако, не сдержался. «Мне сдается и то, что после сообщения о гибели нашего корабля Феликс Эдмундович подал бы в отставку, ясно? Славин мудрит в Луисбурге, вы тут планы чертите, а шпион губит людей и технику. Не можете найти, так и скажите. Поставим других». «Славин достойно выполняет свой долг», — тихо сказал Константинов. «Я же готов подать в отставку немедленно». Федоров убрал со стола руки. «Что касается отставки, сначала сделайте то, что вам надлежит сделать. Это все. Вы свободны».